Издательство «Эксмо». Виктория и Сергей Журавлёвы. Воролов. А которые воры чинят в людях смуту и затевают на многих людей своим воровским умышлением затейные дела, и таких воров за такое их воровство казните смертью. А будет, кто умысля воровски придет в чей дом и похочет того дому над госпожею, какое дурно учините, или ея из того дому похочет, куды увести, а люди ее от такого вора не оборонят и учнут помочь чините тем людям, кто по нее приедет, а после того про такое их дело сыщется». И тех воров, кто таким умыслом в чужой дом приедет, и которые люди им на такое воровство учинят помочь, всех казните смертью. Соборное уложение 1649 года. Глава 22, статьи 13 и 16.